Хрипло рассмеялся тот. «Да вы всю жизнь на таких, как мы, как на грязь смотрите. Гордитесь своими деньгами, а сами их на наших же спинах зарабатываете». «Я никогда не смотрел на простолюдинов подобным образом», — пожал я плечами. «Вам не стоит судить всех аристократов. Они бывают разные, как и простолюдины. Я видел, насколько этот Петухов озлоблен на весь мир. Жизнь его не сложилась, и он решил, что проще будет винить в этом аристократов. Вот почему он обрушает на них свою ненависть в тюрьме». «Все вы одинаковые», — хрипло отозвался заключенный. «Всем вам с пеленок в голову втемяшивают, что вы лучшие. Благородная кровь, ненавижу вас!» Он резко дернулся на меня, намереваясь ударить. Охранник, стоящий рядом, в первую секунду даже не успел среагировать. Настолько внезапным был этот выпад. Я ловко увернулся и одним отточенным движением заломил ему руку. Петухов тут же взвыл от боли. «Вот видите», — спокойно проговорил я, когда заключенного перехватил охранник. «Я решил показать вам свое доверие и позволил сидеть без наручников, но вы тут же попытались на меня напасть. Если хотите перемен в этом мире, начинать нужно с себя». На Петухове защелкнули наручники, и он злобно на меня уставился. «Господин лекарь, нападение на аристократа — это еще одна посадка в карцер», — проговорил один из охранников. «Нам его уводить?» «Мы еще не договорили», — ответил я. «Дайте нам еще время». «Решили еще поиздеваться?» — тут же сказал Петухов. «Ну да, когда еще получится такое удовольствие получить, да? Заключенный, никому не нужный простолюдин!» Я уже перестал его слушать. Времени было мало. Надо было сконцентрироваться на самом главном, прежде всего, просканировать диагностической магией. Все-таки я верен своему слову. И если я сказал, что будет профилактический осмотр, я его сделаю. К счастью, никаких острых патологий я не выявил. Даже с желудочно-кишечным трактом проблем не было. Наверное, это связано как раз с его положением в тюрьме. Блатные питаются лучше, чем остальные заключенные. После этого я активировал психологическую магию. Вокруг Петухова была настолько ярко-красная дымка злости и гнева, что даже жутко становилось. Если бы у него был сейчас в руках автомат, он бы без раздумий расстрелял меня, всех охранников, а затем вышел бы в поиски других аристократов. Я много думал, как именно мне нужно действовать с его головой. Никакая установка гипнозом здесь не поможет. Мне нужно абсорбировать всю его ненависть и запечатать ее. Только так я смогу сохранить жизни не только Артему, но и многим другим аристократам, пусть и изгнанным из рода. Но закапсулировать такую мощную установку в голове — это очень сложный процесс. Можно сравнить, например, с любовью к какому-то делу. Предположим, тот же Олег Иванович, который работает на моем заводе. Он маг земли и безумно обожает растения, и занимается этим всю жизнь. Если ему попробовать закапсулировать эту установку в голове, это почти наверняка не выйдет. Слишком уж она сильная. А вот если человек впервые попробовал, например, пончик со сгущенкой, он ему понравился, но установка еще слишком слабая, и это легко можно убрать. Здесь же ненависть к аристократам была во много раз сильнее, чем любовь к растениям у Олега Ивановича. По силе она почти была равна моей любви к лечению людей. Но это мой единственный вариант — не убивать же Петухова. И я принялся за дело. Психологический коридор, поиск всех этих мыслей и установок, их капсуляция. Процесс похож на стирание воспоминаний, но все же отличается. Почти сразу же я стал чувствовать сильное сопротивление. Обычно простолюдины вообще не могут сопротивляться магии, но Петухов — прямо какое-то исключение. Не обращая внимания на то, как быстро опустошается мой запас магического центра, я усиленно выполнял свою задумку. И лишь когда понял, что у меня осталось около 10%, дело было сделано. Вся установка, связанная с негативом к аристократам, была надежно закапсулирована. Я убрал психологический коридор и без сил опустился на стул. Повезло, что магии хватило. Если бы я потратил еще хоть немного, вызвал бы перегруз магического центра, и он бы потом восстанавливался несколько дней. Такое уже было после того, как я снял проклятие с семьи Константина Евгеньевича. С тех пор мои запасы выросли, и сегодня это оказалось очень кстати. «Я закончил», — объявил я. «Можете его уводить». В карцер его, разумеется, все равно определят. Нападение на лекаря — это не шутки. Но это и к лучшему. За время его одиночных посиделок все должно окончательно встать на свои места в его голове. Петухов выглядел, ну, очень растерянным. Это неудивительно. У него там весь взгляд на жизнь изменился. Охранники тут же его увели, а я устало прикрыл глаза. И сам не заметил, как вырубился на несколько часов. Настолько сильно вымотала меня вся эта процедура. К счастью, больше пациентов мне не приводили, и я успел более-менее восстановить запасы, правда, всего наполовину. Нужно будет плотно позавтракать, ведь с утра меня ожидает еще и Олимпиада. Уверен, на нее потребуется много сил. С утра мне позвонил Филипп Михайлович. «Доброе утро, Николай Владимирович. Не разбудил вас?» — спросил он. «Нет, все в порядке», — успокоил я его. «Что случилось?» «В фонд уже начали поступать деньги», — радостно оповестил управляющий. «Не только с вашего магазина. Другие аристократы стали активно жертвовать. Я даже не ожидал такого ажиотажа». «А я ожидал. Как я и думал, аристократам очень нравится идея заниматься благотворительностью. Так они ощущают свою важность». «Вы являетесь распорядителем фонда», — ответил я. «Так что распределяйте средства, чтобы в тюрьму поступали все необходимые препараты. Список я вам выдавал». «Все будет в лучшем виде», — радостно отозвался тот. «Еще Платон Владиславович тут закончил какую-то научную работу. По договору часть денег, полученных за этот проект, тоже отходит нам. Так что новости сегодня только хорошие». «Рад слышать». Я отключился, и в кабинет как раз зашел Кустов. Я кратко рассказал ему про фонд и поспешил в академию, где набрал себе тройную порцию завтрака для восстановления магических сил. «Ты как с голодного края», — усмехнулся Владимир. «Неужели так перед Олимпиадой волнуешься?» «Просто есть хочу», — усмехнулся я. «Обед, скорее всего, пропущу». «Да, там такая Олимпиада планируется, что лучше заранее подкрепиться», — согласился друг. «Хотя мне Мария еще с собой бутерброды, сказала, принесет». Представил себе картину, как куча важных лиц наблюдает за Олимпиадой, а рядом мой друг точит бутерброд. Стало очень смешно. «Мария тоже придет?» — удивился я. «Ой, ты ничего не слышал!» — тут же замахал руками Владимир. «Это сюрприз. Давай, кушай. Короче, увидимся на Олимпиаде». Не дожидаясь новых вопросов, он тут же куда-то умчался. В его стиле. Я позавтракал и поспешил в свою комнату. Время осталось как раз для того, чтобы принять душ и переодеться. Уже в дверях меня настиг новый телефонный звонок. На этот раз от другого моего барона, Шапова. «Николай Владимирович, доброе утро», — бодро отозвался тот. «Я хотел коротко отчитаться по делам магазина». «Доброе утро, только быстрее», — сказал я, — «я спешу». «Елисеев сам решил отдать нам то здание», — выпалил Шапов. «Он заявил, что у него поменялись планы». На деле же он просто испугался необходимости представлять свой проект перед хозяином здания. Я уверен. Ох, а так храбрился при просмотре, что он здание мне не уступит. Даже немного обидно, что в итоге все разрешилось так просто. С другой стороны, сейчас совсем не до этого. И так проблем хватает. «Рад это слышать», — ответил я. «Тогда занимайтесь документами, оформляйте здание, ищите сотрудников. Вы знаете, что делать». «А управляющего тоже искать?» — осторожно спросил Шапов. «Умножьте свою зарплату на два и не ищите», — улыбнулся я. «Вы отлично справляетесь со своими обязанностями. Хотя разногласия в самом начале у нас и были, но мы их успешно преодолели. Барон Шапов очень облегчил мне жизнь своим появлением. В чем-то он даже был похожим на меня, такой же напористый и целеустремленный. «Вы не пожалеете!» Я хоть и не видел сейчас Шапова, но уверен, он просиял. «Я всем займусь!» «А вам удачи на Олимпиаде!» «Да он уже в курсе». «Не пойму. Владимир решил оповестить об этом весь город. Хотя Шапову наверняка просто сказал мой отец». «Спасибо», — коротко отозвался я и положил трубку. «Что ж, значит, большая часть текущих проблем решена. Остается только Олимпиада. И я направился в главный корпус Академии. Людей собралось, ну, очень много». Столько зрителей я видел разве что на дне открытых дверей. Была организована отдельная вип-ложа с местами для знати. Там уже восседал князь Менщиков со своей супругой. Кроме него я заметил там еще князя Щербатова, графа Юсупова и еще несколько лиц. Императора среди них не было, но уверен, он тоже прибудет. Остальные места были заполнены зрителями. Я принялся выискивать свою семью и услышал оклик Владимира. Нашел его глазами и понял, о каком сюрпризе он мне говорил. Мой друг притащил почти всех, чтобы меня поддержать. Мне махали руками Дмитрий Рудаков, Федор Черкасов, Мария и София Черновы, Анастасия. Неуклюже махнул рукой Максим Елисеев. Мои родители, сестра, Андрей, Егор и Александр из магазина, Платон Владиславович с лаборатории. Время еще было, и я подошел к ним. «Ты как все это организовал?» — поинтересовался я у друга. «Ну, тебе нужна поддержка», — почесал он затылок. «Так что я решил, что людей много не бывает. Связался с твоим отцом, он пригласил народ из магазина. Этот твой с завода сам на меня вышел, там больше никто не смог. Работы много, так что он что-то типа представителя. Ну а друзья и сами решили прийти». «Мне очень приятно», — улыбнулся я. «Теперь точно надо победить». «Мы будем болеть за тебя!» — заорал друг, словно был на футбольном матче. Он отошел, а ко мне подошла смущенная Анастасия. «Отец предлагал мне сесть в вип-ложе, но я решила здесь», — улыбнулась она. «Со всеми. Николай, я буду болеть за вас». «С такой поддержкой я легко одержу победу», — ответил я. «Тем более на кон поставлено гораздо больше, чем звание лучшего студента Академии». «О чем вы?» — удивилась девушка. «Думаю, скажу ей уже после Олимпиады. Решение окончательное и самое, что ни на есть, правильное». «Узнаете», — подмигнул я ей. «Мне пора». Я коротко поздоровался с семьей и отправился на постамент. Там уже дожидались двое других участников — Пенкина Вера и Сабуров Марк. «Приветствую», — кивнул я им. «Желаю всем удачи и пусть победит сильнейший». «Удачи», — коротко отозвался Марк. «Она вам не помешает? Я готовилась всю ночь», — вредно отозвалась Вера. «Такая маленькая и такая противная. Как это ей удается?» На сцену вышел ректор нашей академии и взял в руки микрофон. «Приветствую всех на нашей Олимпиаде», — проговорил он. «Сегодня мы определим, кто же из этих трех талантливых молодых людей является лучшим студентом лекарской академии. Но для начала прошу всех поприветствовать нашего самого главного гостя, который решил лично посмотреть на это событие». Все обернулись к входным дверям, из которых в следующее мгновение появился император Николай III в сопровождении двух гвардейцев. У многих от удивления чуть челюсть на пол не упала, в том числе и у Веры, которая так уставилась на императора, словно призрака увидела. Николай III невозмутимо прошел на сцену и взял микрофон. «Приветствую всех», — начал он. «Эта Олимпиада не просто покажет, кто в вашей академии является лучшим студентом. Она еще и определит окончательного кандидата на должность моего личного лекаря. Я уже давно ищу, кто же займет его место. Сейчас у меня есть лекарь, но он уже давно просит отпустить его на пенсию». «Я сейчас в обморок упаду», — жалостливо прошептала Вера. «Лекарь императора». «Негласные соревнования я провожу давно», — продолжил Николай III. «Я выбирал лучшую лекарскую академию по всей Российской империи, а теперь в этой академии я выберу лучшего лекаря». Понятно, что лекарь у императора отнюдь не один. Их выбирают из лучших сотрудников клиник. В этот раз решили выбрать кандидата до того, как он устроится в какое-либо заведение. Это отличная возможность — пройти весь путь от начала до конца при дворе императора. Там можно будет поучиться у других лучших лекарей. Таким образом, император сам вырастет себе лекаря с таким же потенциалом. «Точно! Помню эти безумные соревнования с Московской академией. Они всеми силами пытались тогда нас затопить, даже прислали к нам шпиона, Кирилла Уварова. Только вот ничего у них не вышло». «Пусть победит сильнейший», — закончил император и чинно прошел в свою ложу. «Да-да». «Именно такой особый приз мы и подготовили лучшему студенту Академии», — подтвердил ректор. «Изначально соревнования должны были пройти в конце учебного года, но его императорское величество решил, что лучше сделать это побыстрее. Предупреждая еще один вопрос, один из наших участников, Марк Сабуров, студент хирургического потока, но награда у него такая же. Если он победит, то станет личным хирургом императора. Этот вопрос был обговорен отдельно». Хотя должность «личный хирург императора» и звучит да нельзя странно. Что он вообще должен делать? Оперировать постоянно? Но это не мое дело. Я все равно должен победить. «Олимпиада будет состоять из трех этапов», — продолжил ректор. «Все задания составлены таким образом, чтобы все студенты были в равных условиях». В этот момент я заметил, что в конце зала появились новые зрители. Поддержать меня пришел Святослав с Игорем. Скелет был одет в бежевый плащ, а на черепушку натянул шляпу. Издалека и не поймешь, что это скелет. Кроме них я неожиданно обнаружил госпожу Акулову с мужем. Она безумолку что-то шептала супругу на ухо, и он покорно кивал. Моих друзей со стажировки, в том числе Антона. Сегодня сюда и правда пришли все. Не удивлюсь, если где-то в стенах и Август Маркович прячется. «Первое задание — на знание анатомии», — заявил ректор. «Каждому из вас будет предоставлена коробка с искусственными костями и органами. Вам необходимо собрать макет организма человека. На время. Кто справится быстрее, тому бонусные баллы». Очень логичное и интересное задание. Анатомию человека обязан знать любой лекарь, даже психолог. Это самая базовая основа всего. И то, что так легко забывается. Нам вынесли коробки, и первое задание началось. Я анатомию знал хорошо. Тем более в начале этого года ее пришлось пересдавать, когда нашему курсу объявили переэкзаменовку. Поэтому подошел к этому заданию спокойно. Марк явно тоже не волновался. Спокойно и уверенно он принялся с костей, чтобы составить скелет человека. А вот Вера запаниковала, так что выронила несколько фрагментов и начала суетливо подбирать их по сцене. «Интересно, если я попрошу подняться сюда Игоря и покажу скелет на его примере, это даст мне новые баллы?» «Сильно сомневаюсь, но было бы забавно». Довольно быстро я понял, что задание это еще и с подвохом. Некоторые детали в коробке были лишними. Их положили, чтобы запутать участников. Меня таким не проведешь. Мы с Марком закончили задание практически одновременно. Вера задержалась на 5 минут, но все-таки уложилась во времени. «Первый этап завершен», — объявил ректор. «Свои баллы вы сможете узнать только когда подведут итоги. А у нас тем временем следующее задание. Ситуационная задача. Для зрителей это задание покажется самым скучным, но оно все-таки очень важное для полной оценки студента». Живых пациентов решили не звать. Хотя это и понятно. Хирурги не обладают диагностической магией, а задачу можно составить под любой тип лекарской магии. Нам раздали бланки, и время пошло. А задачу подготовили не такую уж и простую. По условию у пациента была куча разных патологий. И все это нужно было выследить, чтобы одними препаратами не навредить другим препаратам. С этой задачей я, наоборот, справился позже всех. Слишком уж увлекся расписыванием лечений. Мы сдали бланки проверяющей комиссии, среди которой я увидел Сергея Александровича и нескольких других преподавателей. «Результаты узнаете в конце», — снова произнес ректор. «А у нас осталось третье задание, и оно довольно необычное». Я оглядел зал. Думал, что зрители уже заскучали, пока мы решали задачи. Однако все выглядели очень заинтересованными. А Владимир с друзьями успели развернуть какой-то самодельный плакат «Вперед, Николай Аверин!» Он в своем репертуаре. «Вам нужно выступить по очереди с коротким докладом на тему «Каким лекарем я себя вижу», — произнес ректор. «На подготовку у вас 15 минут. Время на выступление — по 5 минут на человека. Очередность выберем сами». Ух ты! Вот это необычное задание для завершения Олимпиады. К такому действительно невозможно подготовиться. Обычно все ждут от Олимпиад каких-то заданий, связанных с лекарским делом. А тут нужен творческий подход. Пенкина тут же принялась что-то строчить в листок, ни минуты не думая. Вот это она нервная, конечно. Марк расхаживал из стороны в сторону, периодически тоже что-то записывая. Я же вообще не стал ничего писать. Мне показалось, что такая речь должна идти от души. Спустя отведенное время мы вышли на сцену, и ректор объявил очередность. Первым выступал Марк, за ним Вера и замыкал я. Сабурову передали микрофон, и он вышел вперед. «Сегодня я поделюсь с вами, каким лекарем я себя вижу», — начал Марк. «Я хочу стать лекарем, который никогда не перестает учиться. Считаю это самым главным качеством. Хоть я и учусь на хирургическом факультете, учиться мне постоянно есть чему. Наша академия дает нам фундамент, но мир лекарской помощи постоянно меняется. Открываются новые знания, новые методы. Я обязуюсь быть неутомимым учеником, готовым осваивать новые горизонты, чтобы принести наилучшее исцеление своим пациентам. Кроме того, я хочу стать лекарем, который всегда верит в исцеление, верит в то, что даже в самых трудных ситуациях есть надежда. И эта надежда, подкрепленная знаниями, умениями и добрым сердцем. Вот что я хочу нести людям. Спасибо». «Спасибо, Марк», — ректор тайком утер слезы. Расчувствовался. «Следующая — Пенкина Вера». Девушка неуверенно вышла вперед и дрожащими руками взяла микрофон. «Моя цель — стать лекарем, который не боится признавать свои ошибки», — начала она. «Ведь ошибки — это путь к совершенству. Я хочу стать той, которая проводит профилактику заболеваний так же усердно, как и лечение. Ведь заболевание всегда легче предотвратить, чем вылечить. И моя почти законченная работа о регистрации потоков, предшествующих заболеваниям, точно в этом поможет. Я верю, что истинное исцеление начинается тогда, когда мы относимся к пациенту с эмпатией, когда мы готовы услышать не только о боли, но и о страхах, надеждах, о том, что действительно важно для человека», — сказала Вера. «Поэтому хочу стать лекарем, который умеет слушать. Спасибо». Ее речь получилась довольно сумбурной, но все равно очень трогательной. «Спасибо, Вера», — кивнул ректор. «Следующий Николай Аверин». «Я вижу себя лекарем, который помогает людям», — произнес я. «И я уже на пути становления таким лекарем, который старается помочь всем, как бы он ни устал, который ищет новые пути для лечения, тот, кто никогда не опускает руки. Но самое главное, я вижу себя лекарем, который всегда помнит, почему он здесь. Не ради славы, не ради статуса, а ради того, чтобы помочь людям. И я обязательно стану таким лекарем, ведь свой путь я уже начал. Спасибо». Моя речь вышла короче, чем у остальных участников, но зал просто взорвался аплодисментами. Ректор уже достал из кармана платок, чтобы стереть новые выступившие слезы. Краем глаза я заметил одобрение в глазах высших гостей, сидящих в вип-ложе. «Спасибо, Николай», — выдавил из себя растрогавшийся ректор. «Теперь дайте мне 10 минут, и я объявлю победителя». Мы спустились со сцены, и ко мне подошла Вера. «Это было сильно», — призналась она. «Николай, я вела себя не самым лучшим образом, и я хочу извиниться. Думаю, вы заслуживаете быть лучшим студентом Академии, как никто другой». «Согласен», — коротко кивнул Марк. «Спасибо», — улыбнулся я. «Но я всегда за честную конкуренцию. И сейчас мы узнаем, кто же победил в этой Олимпиаде». Нас снова вызвали на сцену, и ректор гордо взял микрофон. «И победителем сегодняшней Олимпиады, лучшим студентом Академии и кандидатом на пост личного лекаря императора становится...» Он сделал драматическую паузу. «Николай Аверин! Поздравляю!» «Поздравляю!» — раздался громкий крик из зала, принадлежащий Владимиру. Ректор передал мне микрофон, чтобы я сказал пару слов. «Это честь для меня», — произнес я. «Олимпиада была непростой, и мои конкуренты действительно заслуживали победы так же, как и я. Эта победа многое для меня значит, но она не является конечной точкой. Скорее, она новый стимул. Стимул для новых достижений. Спасибо всем, кто пришел меня поддержать, моей семье, друзьям и знакомым». Зал снова взорвался аплодисментами, и на этом Олимпиада подошла к концу. Начался банкет, организованный ректором в честь этого события. «Я в вас не сомневался, Николай», — подошел ко мне Николай III. «К сожалению, больше я оставаться тут не могу. Дела. Но хочу заявить вам, что вы окончательно утверждены в должность моего личного лекаря. Как только закончите обучение, конечно же». «Вашему лекарю придется еще 3 года ждать», — улыбнулся я. «Ничего. Зато замена будет самая достойная», — заявил император. «Всего доброго, Николай. Не прощаемся». Он удалился, а ко мне подбежала Анастасия. «Николай, поздравляю вас», — воскликнула она. «Я в вас не сомневалась. Сейчас отец подойдет, тоже хочет вас поздравить». «Я уже тут», — отозвался из-за ее спины Феликс Юсупов. «Поздравляю, господин Аверин. Я вас недооценивал. Победа была блистательной». Он тяжело вздохнул, и я понял, что он согласен на мой следующий шаг. Теперь у него не было выбора. «Анастасия, вы станете моей женой?» — обратился я к девушке. «Да», — закивала она, — «еще как стану». «Вот это ты жук!» — раздался за моей спиной голос Владимира. «За каких-то 30 дней заполучил место лекаря императора, звание лучшего студента и красавицу в невесты. Может, теперь я тебе уже не нужен?» «Нет», — усмехнулся я. «Нашей дружбе теперь наоборот. Ничего». Эпилог. 10 лет спустя. Я стоял в выделенной мне комнате, ожидая, когда меня вызовут в тронный зал. Сегодня Николай III должен вручить мне медаль за верную службу императорскому величию, высшая награда в Российской империи. Моя супруга Анастасия вместе с нашим сыном Владимиром должны сидеть в зале, как и мой друг Владимир, в честь которого я и назвал ребенка. Пока я ожидал, когда меня вызовут, в голове проносились воспоминания этих лет. Академию я закончил с отличием и сразу же отправился на службу к императору. От моего целевого договора в итоге пришлось отказаться, хоть это и было очень сложное для меня решение. Я выплатил им гораздо большую сумму, чем подразумевал разрыв целевого договора. Мой алхимический магазин, мастерская зелий Авериных, разросся до целой сети, которая начала захватывать и другие города. Елисеев почти полностью ушел с рынка, разорившись. Завод продолжил функционировать, как и прежде. Только пришлось его расширить, а лабораторию перенести в новое здание. Научную работу о регистрации патологических потоков, предшествующих заболеванию, напечатали вскоре после моей победы на Олимпиаде. Это был настоящий прорыв в лекарском деле, и теперь все активно используют эту методику. В итоге количество пациентов довольно сильно сократилось. Андрей занял место в совете некромантов и все-таки женился на дочери графа Шувалова. Пришлось ему в этом помочь. И только когда я убедился, что намерения у него серьезные, организовал этот брак. Августа Марковича приняли в основной штат преподавателей Академии. Пришлось представить его ректору и убедить, что он окажет сильную помощь Академии. Теперь призрак преподает историю лекарского дела. Тайный клуб продолжил существовать. Я и сам там периодически бываю, обучая новое поколение лекарей. Анна поступила в лекарскую академию на первый курс. Родители взяли долгий отпуск для путешествий по Российской империи. Артему все-таки вернули статус дворянина и перевели его в другую тюрьму. Этому тоже поспособствовал я, решив, что так будет правильнее. Олег Николаевич предпринял еще одну попытку организации черного рынка, но в этот раз нам удалось прикрыть всех его сотрудников и его самого. Сотрудников отправили в тюрьму для простолюдинов, Олега Николаевича казнили. Петухов перестал затевать драки в тюрьме. Его характер сильно изменился после того нашего разговора. Простолюдинам не предусмотрена смертная казнь, но за все его поступки пожизненное заключение самое то. Благотворительный фонд, созданный мной, продолжает функционировать, так что лечение в тюрьмах теперь самое качественное. Кустову наконец-то нашли помощника, и теперь они прекрасно справляются совсем вдвоем. Варвара Александровна в итоге вышла замуж за Сергея Александровича. Оказалось, что эти двое не безразличны друг другу. Все встало на свои места. «Господин Аверин», — заглянул ко мне в комнату один из помощников императора, — «вас уже ждут». Я кивнул и вышел вслед за ним. В тронном зале сегодня был огромный праздник, праздновалось 20-летие правления Николая III. Сам император, постаревший за это время, но в полном здравии благодаря моим стараниям, восседал на троне. Я поклонился ему, как требовали того манеры, и он почтительно кивнул мне. «Медаль за верную службу императорскому величию вручается...» Ведущий сделал паузу, совсем как ректор на той самой Олимпиаде 10-летней давности. «Николаю Аверину, лекарю его величества!»